Глава третья. Смутное время. Первые месяцы после премьеры прошли в почти неизбежном чаду. Для спокойствия в таких обстоятельствах нужно быть пресыщенным или усталым, нужна мудрость или хотя бы юмор. Пресытиться я никак не мог. Что такое усталость, мне было неведомо. Для мудрости был безнадежно молод, а юмор мой был обращен на других. Неудивительно. Ибо юмор по отношению к себе самому — это уже начало мудрости. С другой стороны, так ли уж мудро было бы запретить себе праздник? Удача не всегда раздражает. Когда она ненароком коснется совсем еще юного человека, он может даже внушить симпатию, кого-то юноша умилит, кому-то покажется привлекательным. Доброжелатели мне улыбались, а те, кто питал иные чувства, не торопились их обнаруживать. Казалось, что все ко мне расположены. Я позволял себе в это верить, так было гораздо уютнее жить. Эту счастливую передышку я посвятил почти целиком кружению головы и сердца. Вел, как писали в старых романах, крайне рассеянный образ жизни. Пьесы, выпущенные в столице, тем более на академической сцене, обычно подхватывалась провинцией. Молодость ставилась широко. Я уделял немало внимания актрисам, игравшим моих героинь, а в малый театр ходил как на службу. Там был, пожалуй, сильнейший магнит. Бури эти ничем не кончились. При всей их высокой температуре они были лишь продолжением спектакля, та же приподнятость, декоративность, да и при этом потребность в публике. В сущности, драматургу разумнее держаться подали от артисток, так лучше для него и для них, тем более для их общей работы. Открыл я это достаточно быстро, но, как говорится, урок не впрок, и оставалось себя утешать тем, что опыт лишь имитирует разум. Славное лето. Домой на Петровский обычно я приезжал на рассвете. Стараясь ступать, возможно, тише, пробирался по темному коридору мимо могучего сундука, мимо уснувших соседских комнат, пробравшись в свою запроходную, тихо присаживался в окна. Спал Петровский бульвар, спала Москва. От Мневников до Рогожской заставы истекало сладчайшее время сна. Я оглядывал наш крошечный дворик, зажатый стенами ближних домов, с его распрямившимися деревцами, жидким песочком, прибитой травой, щербатой бледно-зеленой скамейкой. Всюду я видел темные крыши, темные молчаливые окна. Мир затаился, но он тебя ждет. Терпкое счастье — жить одному и озирать по-хозяйски вселенную, готовую принять твой подарок. Все впереди, все еще предстоит. Время работает на тебя. Однако не следует его тратить. Несостоявшиеся судьбы не раз и не два начинались с успеха. Тут и теряется бдительность. Верить, что так будет всегда, вот она, роковая ошибка. Стоит расслабиться, и конец. Надо садиться за новую пьесу. Сначала я все же съездил в Баку. Удача нуждается в свидетелях, причем в свидетелях первых шагов. Соскучился и по южному воздуху. Не доставало общения с Гиком, который и сам был на отлете. Вскоре он перебрался в Москву. А настоящий праздник был дома, быть может, даже слегка тяготивший. Когда мы под своими ногами почувствуем почву, или нам кажется, что мы ее наконец обрели, слепая родительская любовь становится обременительной. В ней видишь некое посягательство на завоеванную суверенность. И мать, и отец не могли не заметить, что в наших безоблачных отношениях возникла какая-то новая грань. Отчуждение, но барьер. Однажды я неосторожно сказал, что пора потихоньку и собираться. Дома скопилось немало дел. И вдруг увидел, как сжался отец, услышав, что я назвал своим домом комнатку на Петровском бульваре. Но странное дело. Самоутверждение было сильнее сыновьего чувства, пусть даже на короткий миг. Я испытал не вполне мне понятное, но ясное удовлетворение. Я подчеркнул свое самостояние. Я безгранично любил отца Я все же не мог себе не сознаться в столь неожиданной извращенности. Я предавал свой дом и свой юг. Вернувшись в Москву, я взялся за пьесу. Она же исходно была обреченной. Я думал не о собственной исповеди и даже не о собственной проповеди. Я был занят утилитарной задачей — выдать такое произведение, которое бы принял театр. Все, что я проделывал в дальнейшем на протяжении целого года, столь же постыдно, сколь нелепо. Решил рассказать о волжских нефтяниках, ездил в Саратов к промысловикам, изучал жизнь, а потом строчил варианты. Первый, второй, третий, четвертый. И малый театр пьесу принял, и даже едва ее не поставил, все дело сорвал старший коллега, выступивший в центральной газете. Статья его была продиктована отнюдь не заботой о бедном искусстве, а самыми низкопробными чувствами, сжигавшими его увечную душу. Он жил тогда в настоящем аду, мучимый безнадежным бесплодием и ненавистью ко всему человечеству. Не стану называть его имени, ибо, хотя он того не желал, поступок его послужил мне во благо. Сравнительно через недолгий срок я мог уже оценить свою пьесу, и рад был, что в малом она не вышла. Поставил ее ленинградский театрик, я даже не съездил ее посмотреть. Та пьеса была не хуже других, она называлась «Ночь в апреле». Поправки редакторов шли ей на пользу. Действу, в котором нет личности автора, советы со стороны не вредят, они ухудшают хорошую пьесу. Здесь я хочу оговориться. Средний уровень не непременно посредственный. Бывают периоды в литературе, понятно, в нормальной литературе, когда средний уровень даже высок. Его назначение очень достойно, он обозначает черту ниже, которой нельзя опускаться, во всяком случае неприлично. Однако в конце 40-х, равно как в начале 50-х, средний уровень был трагически средним, ниже среднего, унизительно тусклым, серым, как марево над болотом. Пьесы были похожи друг на друга, как деревянные матрешки. Было бесспорное ощущение, что каждый вечер в каждом театре играют один и тот же опус с одним и тем же набором масок. Все эти няньки и санитарки, тети Фроси и тети Дуси, сторожихи, уборщицы, просто бабки, Потаповны, Павловны, Петровны с их неизменными вздохами, шамканьями, с их благостными поучениями. Эти старые мастера, грубоватые на вид и на речь, но с золотыми руками и сердцем, бойкие языкастые циники с потребительским отношением к жизни, эти трудяги-энтузиасты, оптимисты, наперекор стихиям, эти лирические девицы с их колокольцами-голосками, такие светлые, ясные, чистые, что можно обидеть их даже взглядом, все они обожают природу, речки, ромашки и облака. Бесстрашные благородные юноши, по исключительной своей скромности и в малой мере не подозревающие о своих редкостных достоинствах, и женщины-хищницы, сплошь мещанки, карьеристки, холодные обольстительницы, обеспеченные сытые жены. Но рядом с ними другие, неброски, неприметные, но самоотверженные, в своей целомудренной любви. Эти балованные детки, обреченные на жизненный крах, а рядом отчаянные сорванцы, из которых вырастают герои, и обязательно персонажи, всегда уверенные в себе, немногословные руководители с именем Сталина в уме и сердце, всегда умеющие поправить, исправить, направить и переплавить. И, наконец, незаменимая, определяющая фигура в перечне действующих лиц — секретарь партийной организации, на которого все остальные взирают с благоговейным придыханием, стальная воля, железные принципы, общая совесть и общий разум. Почти по единственному образцу, практически утвержденному свыше, писались, а лучше сказать, кроились историко-революционные пьесы. В них были раз навсегда установлены необходимые светотени, кумиры, враги и стайка колеблющихся. Варьировался один и тот же излюбленный авторами эпизод. В доме ли, в ресторане, в клубе, все растеряны, все испуганы, жалки, все как один духовно ничтожны.